Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о гайморите. Гайморит – это слово воспринимается всеми в качестве очень серьезного, очень опасного диагноза, требующего не менее серьезного и опасного лечения. Так ли это на самом деле? Пойдемте, будем разбираться. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, слово, которое всем известно – гайморит. Приходилось иметь с этим дело, Луиза Васильевна? Нет, но я понимаю, что это когда инфекция попадает в гайморовую полость, да? Замечательно. Ну, в общем-то, Луиза Васильевна владеет информацией. Осталось только узнать, что думают по этому поводу наши выдающиеся эксперты. Давайте послушаем. Гайморит – это разбойник. Гайморит – это одно из заболеваний носа. У меня было много соплей зеленых, и болела очень голова. Зеленые зубы вообще так смешно. Зеленые, черные, прозрачные. Заложенность носа – это у всех болезней есть. Это все точно знают. Можно сделать так, чтобы гайморит пошел. Знаете как? Я дома сидела, мне мама давала лекарства, брызгала носик и мазала грудку. Мне мама дает лекарства и так убивает мигом. Кяу, кяу. Я слышала, когда сильная такая болезнь, надо капать какими-то каплями, у нас там есть аж две, детки и взрослые. Вот детками мне капают, но от этого лучше не становится. У папы на работе дядя есть, у него жена работает педиатром. Тетя нам, папа позвонил той тете, и тетя написала на листик, что там надо. И где тот листик, я не знаю. Евгений Рябич, объясните всем нам, вот простой насморк и гайморит. Разница. Ой, разница огромная. И, кстати, этот вопрос очень часто задают практически все, кто приходит с длительно больным носом к детскому врачу на прием. Да, Евгений Олегович, у вас была Светлана Коноваленко с дочкой Елизаветой. Давайте посмотрим. Давайте, она ведь задавала точно такие вопросы, как и вы, Луиза Васильевна. Давайте, давайте посмотрим. Когда приближается время очередного конкурса или концерта, Светлану Коноваленко, креативного директора детской эстрадной студии «Игрушки», преследует один и тот же кошмар. Гайморит, гайморит, гайморит, гайморит, гайморит, гайморит. Все пропало. Мама, сказала ей дочь Елизавета, нас учили, что человека всегда страшит неведомый. Может, нам поможет тот, кто знает врага в лицо. Пойдем к доктору Комаровскому. Какая же у меня умница дочь. Порадовалась мама. Носик как бы непосредственное отношение имеет к вокалу, потому что мы дышим, поем, и если мы не дышим, то мы не поем. У нас вот такая... Поэтому все, что связано с носом... С носом, да, да. Меня это очень-очень волнует. Ну, потому что детей не только вот моя маленькая красавица Елизавета, еще целая студия таких же любителей попить. Тема... И в принципе, да, в какой-то переходный период каждый же сопливит. Ну, просто для начала надо понять прямую вот эту взаимосвязь слова «насморк» и слова «гайморит». Это разное получается, а да? А вы знаете, есть, как... вот это на уровне ментальном разное. На самом деле... Одно и то же. Нет, разница есть, но вопрос в том, что не бывает практически никогда насморка без гайморита. Вот, да. Вот все почему-то в нашей вот стране так заведено, что когда произносится слово «гайморит», то это рассматривается как осложнение какой-то болезни. Вот были сопли, да, была вирусная инфекция, а потом бабах, приключился гайморит. Гайморит – это вот когда болит вот тут, вот все болит, вот уже, вот, да? Вот, вот, да, вот мы сейчас и будем выяснять, я где же... Я опытный гайморитчик. Гайморитчик. Ну, показываете вы совсем не там, где болит гайморит. А, ну вот тут, вот тут, а я помню. Вот оказывается, воздух после того, как вот мы его вдыхаем, да, вдыхаем, воздух должен быть согрет, очищен и увлажнен. Не, ну это сложно. Ну вот всего на все. Вот, да. А зато вот так человеческий организм устроен, что за то время, что воздух отсюда попадает в легкие, за это время он успевает увлажниться, очиститься и согреться. И воздух, который мы вдохнули, какой бы мы воздух ни вдохнули, тот, который дошел до низа легких, до альвеол, вот этот воздух имеет температуру тела и влажность 100%. Вот представляете, какой аппарат, вот наша система дыхания. Вот человек — это вообще чудо. Да, а вот у ребенка частота дыхания выше, да, сила дыхательных мышц ниже, чем у взрослых, чем у взрослого человека, а воздухом он дышит сплошь и рядом таким же, как и мы. Да. Поэтому дети очень требовательны к качеству воздуха. Поэтому вот в студии... Поэтому вот мы живем на даче. Молодцы. Живем чистым воздухом. Поэтому если мы хотим, чтобы у нас была успешная студия, где много детей поет, то главное — это не то, где, в каком месте эта студия находится, а какой там воздухообмен, какая там температура и какая влажность воздуха. А вот такой вопрос. А действительно ли, допустим, занятия вокалом являются профилактикой вот этих заболеваний? Конечно, вот, значит, конечно. Я все-таки Нет, это замечательно, права в своем ощущении. Да, да, конечно, это однозначно так. Но мы же сами понимаем, что идеальная профилактика – это когда между пениями. У нас еще есть физические нагрузки, свежий воздух и так далее. Да. Так вот, оказывается, после того, как мы воздух вдыхаем, он попадает в так называемые носовые пазухи. Или их еще называют синусы. И вот есть гайморова пазуха, есть лобная пазуха. Вот это то, что вы показали. Да, то, что это лобная пазуха. Когда да. у меня болело, да. это вот, я поняла. Да. Вот. А это вот здесь находится гайморова пазуха. Но это еще не все пазухи. Есть еще и пазухи решетчатой кости. Она вот здесь находится. Ну, их, короче говоря, много. И на самом деле, когда мы говорим там о гайморите, то гайморит — это просто всем известное слово. На самом деле есть пазухи носа, которые называются синусами, и воспаление пазух носа называется синусит. Синусит, вот это слово. Синусит. И гайморит — это всего... Синусоидные воспаления, я читала где-то, да? Держите себя в руках. И на самом деле оказывается, что просто гайморит — это частный случай синусита. Вот, например, вот эта пазуха лобная, она называется по... еще у нее есть синоним — фронтальная пазуха. Ее воспаление называется словом фронтит. Вот то, что вы показываете... А значит, у меня фронтит? Да, у вас фронтит, у вас не гайморит. Оказывается. Оказывается. Так вот, теперь давайте представим себе, что мы вдохнули какой-то вирус, который вызывает насморк. Вот у нас острая респираторная вирусная инфекция. Да. Не может такого быть, чтобы вирус попал на слизистую оболочку носа, но не попал на слизистую оболочку гайморовой пазухи. Понимаете? То есть... Ну, такого не бывает. Это единый комплекс. Я поняла. Поэтому, если у ребенка побежало из носа, то у ребенка есть насморк, ринит. Да. И у ребенка обязательно есть острый вирусный гайморит. Он есть у любого ребенка. Если мы отловим 100 детей в первые там 2 дня или в первые 3 дня любой копеечной вирусной инфекции и сделаем им всем снимок, У всех увидим гайморит. Да. Но это не является поводом сходить с ума. Это совершенно нормально. То есть там возникает воспаление, там вырабатывается слизь. И эта слизь — это нормальная реакция. Все. Но другой вопрос в том, что по мере того, как уходит воспаление в носу, там воспаление уходит тоже. Проходит насморк, проходит и гайморит. То есть гайморит — это просто слово, которое указывает, что в пазухе носа, гайморовой пазухе, есть воспалительный процесс. А вот этот воспалительный процесс, он может быть разный. Вирусный, бактериальный, бактериальный и аллергический. Потому что насморк же может быть аллергический, правильно? Ну, и если у нас, допустим, с вами там аллергия, вот цветет, условно говоря, там трава, амброзия. В августе месяце. Все ходят с красными носами. Ну, не все, но 20% населения точно. Так вот, когда у человека возникает отек слизистой оболочки носа, то точно так же у него возникает отек слизистой оболочки гайморовой пазухи. Понятно. Ну, как все интересно и сложно. Да. А вот у меня вопрос. Как вот просто вот у человека, который когда-то заболел, вот я лечилась. 2 недели я лечила свой насморк или гайморит. Я уже даже не знаю, что это такое, как правильно. И вот когда мне сказали, ты вылечилась, ровно прошли сутки, я заболела по новой. Ну, то есть было ужасное состояние. В связи с чем? Почему? А вот оказывается, вот гайморит гайморит бывает, как мы уже сказали, разный, угу. да? И если и речь идет о том, что вот в этой гайморовой пазухе, да, она же все время вентилируется, то есть угу. в нее воздух что-то приходит, осталось, получается, то, что провоцировало. Нет, Светочка, смотрите, в нее приходит воздух угу. и выходит, то есть угу. она все время вентилируется каким-то образом. Вентиляция пазухи осуществляется через узкие отверстия, по которым идет воздух. Угу. А теперь представим ситуацию, что вот это отверстие закрылось, то есть кусок слизи. Угу. Вот как мы, пробка. Да, как пробка, да. закрыл. И тогда что произошло вот с этой гайморовой пазухой? Это замкнутая полость, да. в которой начали размножаться бактерии. Кошмар. Понятно, да? Угу. То есть там внутри начинается гнойный гайморит, внутри, потому что нет вентиляции. Угу. И тогда значит... это не просто гайморит, вот это уже то, что мы называем осложнением. Острой угу. респираторной вирусной инфекции. Угу. И такой гайморит может нуждаться в совершенно другом лечении. Он уже не пройдет сам по себе. Угу. Точнее, может пройти, но тут у нас есть реальные возможности помочь. И уменьшить отек в пазухе, и сделать угу. так, чтобы вот эта засохшая слизь растворилась, угу. чтобы да, возобновилась вентиляция. И мы можем убить эти бактерии антибиотиками. То есть тут уже есть куча других... А мне же других... до этого уже убили антибиотиками, понимаете? А вам... Уже... А вот когда до этого... Недоубивали? А до этого вам ничего не убивали. До этого у вас была вирусная инфекция, понимаете, да? Угу. И всем было страшно, кабы чего не вышло, понимаете? Угу. И вы пили антибиотики просто так, что от страха, понятно? Поэтому вам никто ничего не убивал, и просто... Когда, а в этом же вся беда состоит, к сожалению, что очень многие люди в нашей стране до настоящего времени думают, что если они будут при вирусных инфекциях пить антибиотики, то они таким образом спасут себя от осложнений. А все происходит с точностью до наоборот. Потому что на самом деле оказывается, когда антибиотики назначаются не по делу, угу. до того, как вообще возникла инфекция бактериальная, то антибиотики в несколько раз увеличивают вероятность осложнений, вот что вы, собственно, на своем опыте и испытали. Да. Более того, это у вас возник уже не просто гайморит, угу. а гайморит, который вызвали бактерии, уцелевшие угу. после того антибиотика, который вы пили на всякий случай. Боже, и потом вы маялись. Боже, сколько денег было потрачено. А здоровье под испорчено. Ну, надеюсь, вы уже получили ответ на свой вопрос, Луиза Васильевна. Тем не менее, давайте мы еще раз с вами попытаемся все то, о чем мы вот здесь говорили, попытаемся проиллюстрировать. Итак, рисуем лицо. Ой, Господи. Как? Это у нас будет прическа, два глаза, нос и рот. Ну, вроде ничего, похоже. Итак, у нас есть нос, через который мы вдыхаем воздух, да? И мы уже все знаем, что этот воздух нам надо очистить, увлажнить и обогреть. Но непосредственно контактируя со слизистой оболочкой носа, воздух обогреться и увлажниться не успевает. Поэтому организм человека устроен намного более сложно. Вот здесь это... Кость вот здесь. Это называется верхнечелюстная кость. Вот в этой кости есть пазухи. А такие как бы каналы, куда попадает воздух из носа. И вот здесь в лобной кости есть пазухи, которые называются лобные пазухи. И в них тоже попадает воздух из носа. И вот здесь, где переносится, тоже есть пазухи. И туда тоже попадает воздух. И вот попадая в эти пазухи, воздух согревается и увлажняется. И только после этого попадает в дыхательные пути. Это понятно? Mm-hmm. Понятно. Когда ребенок рождается, у него лобных пазух нет вообще. Они вообще только вырастают к 7 годам. А гайморова пазуха, вот эта гайморова пазуха, да, молодочек, супер. Так вот, а гайморова пазуха, она очень-очень маленькая и увеличивается до реальных размеров только годам к 5. Поэтому у детей первых там 3 лет жизни, как правило, никаких гайморитов не бывает. А воспаление вот этих пазух, фронтитов, их не бывает до 7 лет. Но к чему мы это все рассказываем? К тому, что, заметьте, у детей способность согревать, очищать, увлажнять воздух хуже, чем у взрослых. Поэтому они и болеют чаще и тяжелее. Это первое, что вы должны знать. Итак, мы сказали о том, что при любой острой респираторной вирусной инфекции вирусы куда попадают? Не только в нос. Они попадают и сюда, и сюда. Да? Поэтому при любой острой респираторной вирусной инфекции имеется что? Гайморит. Это теперь понятно? Понятно. Только это какой гайморит? Острый вирусный гайморит. А мы с вами уже сказали, что гайморова пазуха соединяется с полостью носа с помощью узкого канальчика, по которому заходит воздух и через который выходит воздух. И вот если этот канальчик закроется, например, когда ребенок сопли всосет в себя, или когда здесь накопится густая-густая слизь, потому что будет жарко, потому что сухой воздух, потому что ребенок плохо пьет. Так вот, если это все перекроется, то во что превратится гайморова пазуха? В замкнутую капсулу, в которой размножаются бактерии. Представили себе гнойник. И чем это будет проявляться? Это будет проявляться классическими симптомами гайморита. А теперь давайте подумаем, какой же главный симптом гайморита при этом появится. При гайморите будут все те же симптомы, которые есть при насморке, при обычном рините. То есть будет и заложенность носа, да, и нарушение обоняния. Но при этом обязательно появится боль. Эта боль будет тупая, ноющая, и она будет усиливаться при наклоне головы вперед. Это ребенок сможет сказать, потому что до 3-4 лет никто вообще гайморита не увидит. Вы это понимаете? Все, замечательно. Теперь мы уже все понимаем, что бывают разные гаймориты. Есть вирусный гайморит, который проходит сам по себе. Есть гнойный, бактериальный гайморит, который требует интенсивного лечения. Это разные вещи. Да? Но вот этот гнойный гайморит у взрослых, у детей постарше, может быть примерно у 1% детей при острых респираторных вирусных инфекциях. Понятно? Но при вирусных инфекциях, вирусные гаймориты, есть практически у 100% детей, у которых уже выросла гайморова пазуха. Евгений Олегович, ну я так поняла, что при гайморите, вот как вот вы говорите там, вот он замкнуто, опасно, да, греть нельзя. Нет, ну, конечно, греть вообще нельзя гнойники. Естественно, это очень опасно, и осложнение, гной может прорвать куда угодно. Конечно, это очень опасно, греть однозначно нельзя. Евгений Олегович, можно тогда рекомендации для здравомыслящих родителей в лечении синуситов, гайморитов? И вот тот один раз, когда я встретилась с гайморитом, у меня были уколы магнезии. Так ли это целесообразно? Спасибо. Нет, ну уколы магнезии — это классическая народная именно сказка Советского Союза. Это если у вас очень сильно болит здесь, то надо просто, чтобы у вас болела попа, и вы, чтобы вы про свою голову забыли. Для этого, собственно говоря, и делаются уколы магнезии. Собственно говоря, если речь идет об остром бактериальном гайморите, то единственным надежным, эффективным способом его лечения является использование антибиотиков. При этом эти антибиотики никто не колет. То есть есть достаточно эффективные препараты, которые пьются в таблетках. Единственная особенность того, что нужны достаточно высокие дозы, потому что антибиотик должен накопиться в высокой концентрации не в крови, а именно в гайморовой пазухе. Это раз. И второе, как правило, именно при гайморите бактериальном курс антибиотикотерапии не менее, чем 10-14 дней. Вот это главные условия. Но если есть конкретные симптомы, а мы их уже отметили, да, насморк плюс боль, то это повод к антибиотику. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, а бывает ли хронический гайморит? И если его не прокалывали нос, да, то как с ним жить всю жизнь? И вторая часть вопроса. Как вы относитесь к народным средствам лечения гайморита, дышать над парным молоком? Помогает ли это вообще? Спасибо. Ну, давайте для начала. Что такое хронический гайморит? Проще всего рассказать, что такое острый. Острый – это тот, который проходит быстрее, чем за 3 недели. То есть гайморит до 3 недель считается острым. Если вы не можете вылечить гайморит за 3 недели, точнее ваш доктор, то, скорее всего, либо это аллергический гайморит, когда мы не можем устранить источник аллергии. Понятно? Вот что-то есть, на что мы не реагируем. Либо когда мы используем антибиотик, а убить бактерии не можем, они к нему устойчивы. Именно поэтому прокол, о котором вы сказали, а теперь давайте мы сейчас еще раз все поймут, что такое прокол. Вот мы вернемся к нашему ужасному рисунку. Вот это гайморова пазуха. И представьте себе, что здесь густой-густой гной, допустим, да? И тогда можно с внутренней стороны носа совершить прокол. И вот сюда попасть в эту пазуху иголкой и жидкостью вымыть оттуда накопившийся там гной. Это понятно? Понятно. Существует по поводу этого прокола очень много сказок. Дескать, если один раз прокол сделали, то всю жизнь будем прокалывать. Все это народные сказки. На самом деле, вы должны знать, что количество проколов, которые производятся на территории нашей страны, в десятки, если не в тысячи раз больше, чем это делается во всем мире. Более того, в большинстве цивилизованных стран прокол гайморовой пазухи рассматривается не как лечебная, а как диагностическая манипуляция. Повторяю, не лечебная, а диагностическая. Когда он проводится? Вот мы 2 недели лечим гайморит, а у нас сохраняет, то есть лечим антибиотиками, да? А у нас сохраняется боль. И мы не знаем, какой микроб вызвал вот это воспаление. То есть не действуют антибиотики. Тогда делается прокол, берется из пазухи гной, происходит посев, выращиваются бактерии, выясняется, какие антибиотики на них действуют. После этого проводится лечение соответствующими препаратами. Понятно? То есть считается даже в среде лор врачей, что действительно необходимы вот такие пункции только тогда, когда реально под угрозой человеческая жизнь. Когда это острая боль, когда высокая температура, когда неэффективны антибиотики. Это понятно? Вот, собственно, ответ на ваш вопрос. То есть, либо нет диагноза, то есть, непонятна природа вашего гайморита, либо нет адекватного подбора антибактериального препарата. А насчет молока? Насчет молока дышать не так. Это эффективно? В свете того, о чем я вам рассказал, как вы понимаете, вылечить гайморит посредством того, чтобы чем-нибудь, чем угодно дышать, неважно, молоком или паром, понимаете, вообще медицинская наука считает, что любые попытки дышать чем-нибудь горячим, эффективность имеют очень маленькую, а риск ожогов дыхательных путей очень большую. Поэтому цивилизованная медицина в качестве лечения подобные методы не рассматривает. Евгений Ильич, значит, если мы говорим насморк, подразумеваем гайморит. Молодец. Говорим гайморит, подразумеваем да, насморк. Да, только если мы говорим насморк, у ребенка старше 3 лет. Потому что до 3 лет там той гайморовой пазухи практически нет. У них гайморита не бывает. Другой вопрос в том, что в слове гайморит нет ничего опасного. Вот это вы должны понять. Просто очень часто мы все сталкиваемся вот с таким... Причем сталкиваемся именно мы, и именно в нашей стране. Когда мама, перепуганная там 2- или 3-недельным насморком, тащит дитя, у которого ничего не болит, к врачу. И врач говорит, что ну раз насморк, надо сделать что? Прокол. Снимок. Снимок. А? И делают рентген. И вот тут мы сейчас начнем с вами разбираться по-новому. Опять наш рисунок. Вот наш нос, наши глаза и наша гайморова пазуха. Представьте себе, что у нас насморк. Значит, вот здесь в гайморовой пазухе есть то же самое, что при насморке в носу. Там есть слизь, сопли, да? Вот они вот здесь, вот в этой пазухе находятся. И когда вы сделаете снимок, то любой доктор в обеих гайморовых пазухах, в одной больше, в другой меньше, увидит вот эту самую слизь. И после этого будет поставлен какой диагноз? Гайморит. Понятно? Но это... обыкновенный вирусный гайморит, который не нуждается ни в проколах, ни в антибиотиках. Если нет боли и признаков бактериальной инфекции, высокой температуры, изменений в анализе крови, то с этим можно жить, ходить, и это ни в чем не нуждается. Именно опять-таки поэтому во всем... Вот я все время вынужден обращаться к тому факту, что нет никакой советской педиатрии. Есть одна научная педиатрия. И во всем цивилизованном мире принято считать, что рентгенография не является методом диагностики гайморитов. Нигде в мире не лечит гаймориты лор-врач. Гаймориты встречаются в огромных количествах. Их лечат обыкновенные семейные врачи. И не надо ничего особенного, понимаете? Диагноз гайморита ставится на основании типичных симптомов. Острая боль, понятно, да? Плюс насморк. Вот это и есть гайморит. Все понятно? Да. Замечательно. Да. Здравствуйте, доктор. У моей подруги 3-летний ребенок. И похожая ситуация, она пошла к врачу, на 2 недели просто затянулся насморк, ночью дышит, а днем немножко заложен нос. И поставил доктор диагноз катаральный двусторонний гайморит. То есть я поняла, что это говоря, бред. Это ситуация, заметьте, ребенок там ночью слегка заложен, днем нормально дышит, но это для нашей мамы повод пойти к врачу, понимаете? Более того, если врач... А мы уже об этом постоянно говорим. Если врач в такой ситуации сказал бы вашей подруге, что ты по врачам ходишь? Если у ребенка нос заложен, так может тебе надо проветрить спальню и гулять почаще, да? Так этот врач был бы обозван невнимательным, которому даже таблетки жалко. И мы пошли искать другого врача, который точно бы парочку таблеток придумал. Поэтому нам надо всем договориться друг с другом, чтобы мы не выискивали у детей болезни, да? А создавали им нормальные условия. Какой гайморит у 3-летнего ребенка с заложенным носом? Здравствуйте, доктор. Сыну моей знакомой поставили диагноз гайморит. Обязательно ли ложиться в больницу? Спасибо. Ну, собственно говоря, гайморит, есть действительно тяжелые, острые гаймориты, когда общее состояние очень тяжелое, и такая ситуация требует госпитализации. Но абсолютное большинство гайморитов благополучно лечится в домашних условиях, без всяких пункций, промываний, с помощью антибиотиков, если речь идет об остром бактериальном гайморите, как осложнении респираторной вирусной инфекции. То есть я хочу подчеркнуть, что нет в этом диагнозе никакой трагедии. Все это лечится спокойно. И не надо, чтобы волосы вставали дыбом, и мы бегали по врачам. Гаймориты лечатся или в большинстве случаев проходят сами по себе. Ибо в большинстве случаев речь идет о самом обыкновенном проявлении самой обыкновенной острой респираторной вирусной инфекции. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Ну, мы встретимся ровно через неделю. Всего вам доброго!